Глава 19. Пятый день заключения. Между тем Миледи уже почти торжествовала, и успех удвоил ее силы. Нетрудно было побеждать, как ей до сих пор удавалось, людей, которых рассеянная придворная жизнь быстро увлекала в ее сети. Миледи была достаточно прекрасна, чтобы очаровать чувства, и достаточно хитра, чтобы восторжествовать над всеми препятствиями умом. Но на этот раз ей пришлось бороться с характером диким, строгим и нечувствительным. Религия сделала из Фельтона человека, недоступного для обыкновенных обольщений. В его восторженной голове бродило столько обширных планов, столько смутных намерений, что в ней не было места для любви, этого чувства, которое питается праздностью и усиливается вместе с испорченностью. Миледи успела, однако, поколебать своей ложной добродетелью мнение предубежденного против нее человека и своей красотой покорить сердце и чувство человека непорочного и чистого. Она узнала средства, до сих пор ей самой неизвестные, посредством опытов, произведенных над самым непоколебимым существом, которое природа и религия могли ей представить. Однако несколько раз в продолжении вечера она начинала раскаиваться. Она не призывала Бога, но верила в гения зла, который до сих пор царствовал во всех поступках ее жизни. Миледи готовилась принять Фельтона. Она знала, что ей оставалось только 2 дня, что едва приказ будет подписан Бекингемом, лорд Винтер тотчас же отправит ее, а она знала, что женщины, присужденные к ссылке, обладают не столь могущественными средствами к обольщению, как мнимые добродетельные женщины, ум которых превозносится голосом моды и блеск аристократического происхождения которых золотит своими волшебными лучами. Приговор к постыдному наказанию не мешает женщине быть прекрасной, но с ним она навсегда уже теряет свою власть. Миледи знала середину, которая соответствовала ее характеру и ее природным данным. Бедность была для нее невыносима, презрение вполовину уничтожало ее могущество. Миледи была королевой только среди королев. Для нее необходимо было удовлетворение своей гордости. Властвовать над низшими существами было для нее скорее унижением, чем удовольствием. Конечно, она возвратилась бы из ссылки, в этом она нисколько не сомневалась, но сколько времени могла продолжаться эта ссылка? Для ее беспокойного и честолюбивого характера дни, в которые она не возвышалась, казались днями унижения. Для нее потерять 1, 2, 3 года казалось чем-то ужасным. Это была целая вечность. Возвратиться после смерти или немилости кардинала, возвратиться, когда Д'Артаньян и друзья его, счастливые и торжествующие, получат от королевы награду за свои услуги, этих мыслей не могла перенести Миледи. Впрочем, кипевшая в ней буря только удвоила ее силы. Воспоминание о кардинале более всего раздражало ее. Что подумает, что скажет о ее молчании кардинал? Недоверчивый, беспокойный, подозрительный. Кардинал не только ее единственная опора, ее покровитель, но и главное орудие ее богатства и будущего мщения. Она знала его. Знала, что по возвращении из неудачного путешествия она напрасно стала бы говорить о перенесенных ею бедствиях. Кардинал отвечал бы ей со своим насмешливым спокойствием: «Вам не надо было попадаться». И Миледи призывала всю свою энергию, шепча имя Фельтона, единственный луч света, проникавший к ней в ад, куда она упала, и как змея свивает и развивает свои кольца, чтобы судить о своей силе. Она заранее окружала Фельтона всеми извивами своего изобретательного воображения. Между тем время проходило, и каждый час отзывался в сердце Миледи. В 10 часов лорд Винтер вошел, по обыкновению, осмотрел окна и задвижки, пол, стены, печь и двери, и во все это время ни он, ни Миледи не произнесли ни одного слова. Без сомнения, оба понимали, что положение стало довольно серьезным для того, чтобы терять время понапрасну на бесполезные слова и гнев. «Можно надеяться, — сказал лорд Винтер, уходя, — что вы не убежите еще в эту ночь». В 10 часов Фельтон поставил часового. Миледи узнала его походку, она угадывала ее теперь, как женщина угадывает присутствие своего любовника. И между тем Миледи ненавидела и презирала этого слабого фанатика. Назначенный час еще не пробил. Фельтон не вошел. Через 2 часа, когда пробила полночь, часовой был сменен. Миледи начала ждать с нетерпением. Новый часовой прохаживался по коридору. Через 10 минут пришел Фельтон. Миледи стала прислушиваться. «Послушай», — сказал молодой человек часовому, «ни под каким предлогом не удаляйся от этой двери, потому что в прошлую ночь солдат был наказан за то, что отлучился со своего поста. Я войду в комнату этой женщины, за которой мне приказано смотреть, чтобы она не покусилась на свою жизнь». «Хорошо», — сказала Миледи. «Строгий пуританин уже начинает лгать». «Если я буду звать тебя», — продолжал Фельтон, — «то войди. Также, если кто-нибудь придет, позови меня». Фельтон вошел к Миледи. Миледи встала. «Это вы?» — сказала она. «Я обещал прийти», — сказал Фельтон, — «и пришел». «Вы обещали мне еще другое». «Что еще?» «Боже мой», — сказал молодой человек, который, несмотря на всю власть над собой, почувствовал, что колени его дрожали, и пот выступил на лбу. «Вы обещали принести нож и оставить мне его после нашего разговора». «Не говорите мне об этом, сударыня», — сказал Фельтон. «Никакое положение не может позволить человеку убить себя. Я не должен принимать на себя такого греха». «А вы так думали?» — сказала Миледи с улыбкой презрения. «Я так же думала». «Что вы думали?» «Что я ничего не должна говорить человеку, который не держит своего слова». «О, боже мой!» — шептал Фельтон. «Вы можете удалиться», — сказала Миледи. «Я не буду говорить». «Вот нож», — сказал Фельтон, вынимая его из кармана, но не решаясь передать ей в руки. «Хорошо», — сказала она. «Вы верный друг, Фельтон». Фельтон взял у нее нож и положил его на стол. Миледи следила за ним взглядом и, казалось, осталась довольной. «Теперь», — сказала она, — «выслушайте меня». Эта просьба была бесполезна. Молодой офицер весь превратился в слух. «Фельтон», — сказала задумчиво Миледи, — «Фельтон, если ваша сестра, дочь вашего отца, сказала бы вам: молодой и прекрасный, мне расставили сети, но я противилась. Против меня удвоили насилие и угрозы, но я устояла. Оскорбляли веру, которую я исповедую, оскорбляли меня и, не сумев погубить мою душу, хотели навсегда погубить мое тело». Наконец, Миледи остановилась, и горькая улыбка пробежала по ее губам. «Наконец, — сказал Фельтон, — «наконец, что же они сделали?» «Наконец, в один вечер решились усыпить сопротивление, которого не могли победить. Однажды вечером мне в воду подмешали снотворного. Окончив ужин, я впала в какое-то оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, мной овладела смутная боязнь, и я старалась преодолеть сон. Я встала, я хотела бежать к окну, звать на помощь, но ноги отказались служить мне. Мне казалось, что потолок опускался над моей головой и давит меня своей тяжестью. Я протянула руки, хотела говорить, но не могла произнести ни слова. Но я владела какое-то онемение. Я схватилась за стул, чувствуя, что готова упасть, но вскоре эта опора сделалась недостаточной для моих ослабевших рук. Я упала на колени, я хотела молиться, но язык был как будто прикован. Я упала на пол, пораженная сном, походившим больше на смерть. Ничего не помню, что случилось во время этого сна. Я проснулась в круглой комнате, роскошно убранной, в которую свет проникал в отверстие сверху. Не видно было ни одной двери. Это была великолепная тюрьма. Я долго не могла понять, где находилась. Ум мой напрасно старался сбросить темную завесу сна. Я что-то помнила о поездке, о движении кареты, но все это было так смутно, что я не могла понять решительно ничего. Некоторое время состояние, в котором я находилась, казалось мне столь странным, что я думала, будто все вижу во сне. Но мало-помалу действительность начала представляться мне в ужасном виде. Я не была уже в доме, где жила. День, как мне казалось, склонялся к вечеру. Я заснула вечером накануне, значит, сон мой продолжался почти целые сутки. Что же было со мной во время этого долгого сна? Я встала, шатаясь. Все мои движения показывали, что действие снотворного еще не прошло окончательно. Впрочем, эта комната была предназначена для женщины, и самой прихотливой кокетке не оставалось в ней ничего более желать. Без сомнений, меня заключали не первую в эту великолепную темницу. Но вы понимаете, Фельтон, что чем великолепнее была темница, тем более я страшилась. Да, это была темница, потому что я напрасно старалась из нее выйти. Я осматривала стены, надеясь найти дверь, но безуспешно. Я несколько раз обошла эту комнату, ища выхода. Его не было. Пораженная усталостью и ужасом, я упала в кресло. Между тем ночь наступала, и с ней усиливался мой ужас. Я не знала, оставаться ли мне там, где я сидела. Мне казалось, что со всех сторон меня окружали неведомые опасности. Хотя я ничего не ела с вечера, страх заглушал во мне голод. Никакой внешний шум, по которому я могла бы узнать время, не доходил до меня. Я полагала, что должно быть 7 или 8 часов вечера, потому что был октябрь и становилось совершенно темно. Вдруг скрип двери заставил меня вздрогнуть. Огненный шар показался над отверстием потолка, ярко осветив мою комнату. И я с ужасом заметила, что в нескольких шагах от меня стоит человек. Стол с двумя приборами, с готовым ужином, явился будто по волшебству посредине комнаты. Этот человек был тот, который преследовал меня целый год, который поклялся меня обесчестить и который при первых словах моих сказал мне, чтобы я не надеялась получить свободу. «Изверг!» — шептал Фельтон. «О да!» «Изверг!» — вскричала миледи, видя, какое живое участие принимал молодой офицер в ее странном рассказе. Он думал, что довольно было похитить меня во время сна, чтобы все было решено. Он пришел, думая, что я соглашусь на позор свой, и пришел предложить мне свое богатство взамен моей любви. Я высказала ему все, что сердце женщины может вместить в порыве негодования и презрения. Без сомнения, он привык к подобным упрекам, потому что выслушал меня спокойно, даже с улыбкой, сложив руки на груди. Потом, когда ему показалось, что я высказала все, он хотел взять меня за руку. Я бросилась к столу, схватила нож и приставила его к своей груди. «Еще один шаг», — сказала я, — «и кроме бесчестия вы будете упрекать себя в моей смерти». Без сомнения, во взгляде моем, в голосе была та истина, которая убеждает самые развратные души, потому что он остановился. «Вашей смерти?» — сказал он. «О, нет, вы слишком прелестная пленница, чтобы так потерять вас. Прощайте, моя красавица. Надеюсь, что в другой раз я найду вас в лучшем расположении духа». Сказав это, он засвистел. Огненный шар, освещавший мою комнату, поднялся и исчез. Я очутилась в темноте. Послышался прежний шум двери, шар опустился снова, и я была одна. Эта минута была ужасна. Если я могла еще сомневаться в моем несчастье, то все эти сомнения исчезли перед страшной действительностью. Я была в руках человека, которого не только ненавидела, но которого презирала. Человека, который показал мне, на что он в состоянии решиться. «Но кто этот человек?» — спросил Фельтон. Миледи не отвечала на этот вопрос и продолжала. Я провела ночь на стуле, вздрагивая при малейшем шуме, потому что в полночь свет потух, и я опять осталась в темноте. Но ночь прошла благополучно. Днем стол исчез, но нож остался в моих руках. На этот нож была возложена вся моя надежда. Я была истомлена усталостью. Бессонница жгла мои глаза, я не смела заснуть ни на минуту. День успокоил меня. Я бросилась на постель, не оставляя ножа, который спрятала под подушкой. Когда я проснулась, новый стол стоял передо мной. На этот раз, несмотря на ужас, мной овладел голод. Двое суток я ничего не ела. Я взяла хлеб и несколько плодов, но не дотрагивалась до воды, стоявшей на столе, а наполнила свой стакан из фонтана, устроенного в стене. Однако, несмотря на эту предосторожность, меня мучило прежнее беспокойство, но день прошел, и со мной ничего не случилось. Наступил вечер, но глаза мои начали уже привыкать к темноте. Я видела, как стол опустился под пол, и через четверть часа появился с моим ужином. Комната моя осветилась снова. Я решилась есть только то, к чему невозможно было ничего примешивать. Два яйца и несколько плодов составили весь мой ужин. Потом я взяла воды из фонтана и стала пить. Мне показалось, однако, что вода не имела прежнего вкуса. Мной овладело подозрение, я остановилась, не допив стакана. Я с ужасом бросила его и ждала в смертельной муке. Без сомнения, какой-нибудь невидимый свидетель видел, как я брала воду из фонтана, и воспользовался моей доверчивостью. Не прошло получаса, как явились прежние признаки, только на этот раз я боролась дольше, и вместо того, чтобы совершенно заснуть, впала в усыпление, которое позволяло мне чувствовать, что вокруг меня происходит, но отнимало всю силу действовать. Я хотела дойти до постели, чтобы взять мой нож, но не смогла. Упала на колени и не могла идти далее. Фельтон страшно побледнел, и судорожный трепет пробежал по его телу. «И всего ужаснее было то, — продолжала Миледи, — как будто чувствуя еще прежнее отчаяние, что в этот раз я знала угрожавшую мне опасность, что душа бодрствовала над уснувшим телом, что я видела, слышала. Правда, все это было как сон, но тем оно и казалось ужаснее. Я видела, как свет исчезал понемногу и, наконец, оставил меня в темноте. Потом я услышала скрип двери. Чувствовала инстинктивно, что кто-то приближается ко мне. Так несчастный, заблудившийся в прериях Америки, слышит приближение змеи. Я хотела сделать усилие, хотела кричать. Я даже привстала, но тотчас упала опять. «Но скажите, кто был вашим гонителем?» — вскричал молодой офицер. Миледи тотчас увидела, как она заставляет страдать Фельтона, останавливаясь на всех подробностях своего рассказа, но она не хотела избавлять его от этой пытки. Чем глубже она его растрогает, тем вернее он за нее отомстит. Она продолжала, как будто не слыша его восклицания, или как будто минута отвечать еще не пришла. Я услышала, как он вскричал, увидев меня: «Презренные пуританки! Я знаю, что они утомляют палачей, но не считал их столь сильными против обольщений». Фельтон слушал с глухим стоном, пот струился по его мрачному челу, и рука его терзала грудь. Первым моим движением, придя в себя, было искать нож. Если он не мог защитить меня, то мог меня искупить. Но когда я взяла его, Фельтон, меня поразила ужасная мысль. Я поклялась сказать вам все, и все скажу. «Вы хотели отомстить этому человеку, не правда ли?» — вскричал Фельтон. «Да», — сказала Миледи, — «эта мысль была недостойна христианки, я знаю. Без сомнения, вечный враг души нашей внушил мне эту мысль. И признаться ли вам, Фельтон?» — продолжала Миледи голосом женщины, которая обвиняет себя в преступлении. «Эта мысль не покидала меня. Быть может, за нее я теперь наказана». «Продолжайте». «Продолжайте», — сказал Фельтон, — «я хочу знать скорее, как вы отомстили». «О, я решилась отомстить как можно скорее, не сомневаясь, что он придет на следующую ночь. Днем мне нечего было опасаться. Поэтому за завтраком я не показала никакой нерешимости. Я хотела притвориться за ужином и ничего не есть. День прошел и только утвердил меня в моем намерении. Будучи уверена, что за мной наблюдают, я боялась, чтобы лицо не выдало моих мыслей. Несколько раз я чувствовала даже улыбку на губах. «Фельтон, я не смею сказать вам, какая мысль заставила меня усмехаться, потому что вы ужаснетесь». «Продолжайте, продолжайте», — сказал Фельтон. «Вы видите, с каким нетерпением я слушаю». «Настал вечер», — продолжала миледи. «В темноте явился мой ужин. Потом комната осветилась, и я села за стол. Я ела только плоды и делала вид, что пью воду. После ужина я изобразила те же признаки оцепенения, как накануне, но, стараясь казаться более утомленной, притворилась спящей. На этот раз я нашла свой нож и, притворяясь спящей, судорожно сжимала его рукоятку. Прошло 2 часа, и я стала уже опасаться, что он не придет. Наконец лампа тихо поднялась и исчезла. В комнате стало темно, но я старалась проникнуть сквозь эту темноту моим взглядом. Прошло еще 10 минут, и я не слышала другого шума, кроме биения собственного сердца. Я стала молить небо, чтобы он пришел. Наконец я услышала скрип двери и легкую походку по ковру. Я видела, несмотря на темноту, человека, который ко мне приближался. «Далее, далее», — прервал Фельтон, — «неужели вы не видите, что каждое слово ваше жжет меня, как расплавленный свинец?» «Тогда», — продолжала миледи, — «я собрала все свои силы. Я вспомнила, что час мщения наступил. Я держала нож в руке, и когда он подошел ко мне, я с последним криком отчаяния ударила его в грудь». «Презренный! Он все предвидел, его грудь была покрыта кольчугой. Нож скользнул по ней». «А», — сказал он, схватив меня за руку и вырывая мое оружие, — «вы покушаетесь на мою жизнь, прекрасная пуританка. Но это более чем ненависть, это неблагодарность. Полно успокойтесь, дитя мое. Я думал, что вы смягчитесь. Я не из тех тиранов, которые силой удерживают у себя женщин. Вы меня не любите?» «Я сомневался, но теперь я в этом уверен. Завтра вы будете свободны». Я имел одно только желание, чтобы он меня убил. «Берегитесь», — сказала я. «Моя свобода будет вашим бесчестием». «Объясните мне это, моя красавица». «Да потому что, выйдя отсюда, я расскажу все. Я скажу, какое насилие вы против меня учинили, скажу о моем заключении, укажу на этот гнусный дворец». «Вы высоко стоите, милорд, но трепещите. Выше вас есть король, выше короля есть бог!» Он не мог удержать своего гнева. Я не могла видеть выражение его лица, но чувствовала, как затрепетала его рука, на которую я положила свою руку. «В таком случае вы не выйдете отсюда», — сказал он. «Хорошо», — вскричала я. «Пусть место стыда моего будет также моей могилой. Да, я умру здесь, и угрожающий вам призрак будет еще ужаснее. Вам не оставят никакого оружия. Я уморю себя голодом». «Перестаньте», — сказал он. «Мир не лучше ли подобной войны? Я сейчас же возвращаю вам свободу, объявляю вас самой добродетелью, называю вас Лукрецией Англии. А я скажу, что вы секст. Я обвиню вас перед людьми, как обвинила уже перед Богом, и если необходимо, чтобы, подобно Лукреции, я подписала свое обвинение кровью, я подпишу его». «О», — сказал он с насмешкой, — «это другое дело. Впрочем, вам здесь спокойно. Вы ни в чем не испытываете недостатка, а если уморите себя голодом, то это ваша вина». Сказав это, он удалился. Я слышала, как запиралась дверь, и стояла сраженная не столько горечью, как стыдом, что не могла отомстить. Он сдержал слово. Целый день, целую ночь я его не видела. Но я также сдержала слово, и ничего не пила и не ела, я решилась умереть с голоду. Я провела день и ночь в молитве, надеясь, что Бог простит мне самоубийство. На вторую ночь дверь отворилась. Я лежала на полу. Силы начали меня оставлять. Услышав шум, я облокотилась на руку. «Что же?» — сказал ужасный, знакомый мне голос. «Не смягчились ли вы и согласны ли за свободу заплатить молчанием? Я добрый, хотя не люблю пуритан, но отдаю им справедливость, а также и пуританкам, когда они хороши собой. Дайте же мне клятву. Более от вас я ничего не требую». «Клятву?» — вскричала я, собрав последние силы. «Клянусь, что никакое обещание, никакая угроза, никакая пытка не заставит меня молчать. Клянусь, что я везде обвиню вас как убийцу, как низкого похитителя чести. Клянусь, что навлеку на вас мщение целого света». «Берегитесь», — сказал он, — «у меня есть средство заставить вас молчать, которое я употреблю только в крайности». Я засмеялась. Он увидел, что между нами война не на жизнь, а на смерть. «Слушайте», — сказал он, — «я даю вам еще эту ночь и следующий день. Подумайте. Обещайте мне молчать, я окружу вас богатством и почестями. Донесите на меня, и я предам вас позору». «Вы», — вскричала я, — «вы вечному неизгладимому позору». «Вы», — повторила я, — «О, говорю вам, Фельтон, я считал его сумасшедшим». «Да, я», — отвечал он. «Оставьте меня», — сказала я. «Выйдите, если не хотите, чтобы на ваших глазах я разбила голову об стену». «Хорошо», — сказал он, — «вы этого хотите?» «До завтра». «До завтра», — сказала я, падая в отчаянии на пол. Фельтон оперся на стул, и Миледи с демонической радостью видела, что сила оставит, быть может, молодого человека до конца рассказа.